Постепенно Венцель сумел завоевать доверие зондеркоманды. Его поселили вместе с аппаратурой, на которой он работал, на улице Орор в Брюсселе. В один из первых дней января 1943 года профессор уложил своего охранника, когда тот, повернувшись к нему спиной, растапливал печку. Он запер его труп в комнате и исчез, разумеется, не оставив адреса. Для Гиринга этот побег едва не обернулся катастрофой. Здесь была реальная опасность. Венцель мог проинформировать Москву обо всем, что произошло в бельгийской группе Красного оркестра с декабря 1941 года. И действительно, он пробрался в Голландию и по одной неконтролируемой рации передал центру все подробности о произошедших событиях. Примечание. Венцель в отчете после возвращения в Советский Союз дает другую версию своего побега. Гитлеровцы обычно имели привычку оставлять ключ от радиоквартиры с наружной стороны двери. Воспользовавшись удобным моментом, он закрыл гестаповцев в квартире, и пока они ломали дверь изнутри, успел бежать. После побега он пытался установить связь с центром через самодельный радиопередатчик, но безуспешно. И все-таки со времени провала на улице Атрибатов зондеркоманда могла похвалиться некоторыми очень существенными успехами. С полдюжины передатчиков передавали центру десятки радиограмм. И если судить по ответам, директор ни о чем не догадывался. Но эти успехи все же были неполные. Им противостояли 6 поражений Гиринга. Поражений тяжелых, следовавших подряд в течение нескольких недель. Указания центра не выполнялись, значит, где-то машина забуксовала. Мечта Гиринга, этот замок на песке, позже или раньше должна была рухнуть. В руках начальника зондеркоманды, судя по всему, оставалась лишь одна еще не разыгранная козырная карта. Надо было сделать из большого шефа предателя, добиться его сотрудничества и успокоить центр через канал связи французской компартии. Тут Гиринг шел на очень большой риск, но у него не было выбора. В конце декабря мои разговоры с ним и его заместителем Вилли Бергом приняли совершенно новый оборот. Вся атмосфера изменилась. Я ждал и дождался своего часа. Теперь он настал. Черная серия. Крайне напряженная партия, которую я разыгрывал с Гирингом, не вытесняла из моего сознания мыслей о судьбе нескольких наших товарищей, еще остававшихся на свободе. Ведь и они должны были отражать удары зондеркоманды. Прежде всего я думал о Гроссфогеле и Каце, хотя ни тот, ни другой, в общем, не внушали мне большого беспокойства. Я полагал, что они в безопасности. В отношении Гилеля я был 100% уверен. Вначале он жил в весьма надежной тайной квартире в Антони, а потом мы решили, что он переедет из Парижа в Марсель и в течение нескольких месяцев не будет действовать. И вдруг Берг, заместитель Гиринга, сообщает мне скверную новость. А мы, знаете ли, арестовали вашего Каца. Вот как? И когда же? Да уж около 3 недель тому. Значит, Гилель Кац тоже у них. Настал и его черед. Лишь впоследствии я узнал, как именно, вопреки всем мерам предосторожности, им все-таки удалось схватить моего доброго друга. Расстроенный моим арестом, Кац был занят в течение нескольких дней подготовкой своего отъезда. Его жена Сесиль родила 19 ноября, и он не хотел покинуть Париж, не обеспечив безопасность матери и ребенка. Его старший сын Жан-Клод уже был пристроен у сестры Максимовича в замке Бейрон. После моего отъезда из Польши в 1973 году я узнал от самой Сесиль Кац, что 28 ноября 1942 года